Глава сороковая. Кто хочет править миром? Во второй половине дня Ипполит Германович Бестужев позвонил Денису и назначил ему встречу в кафе «Одноглазый валет». Чернокнижец всегда любил это уютное местечко, еще в школе они часто заходили сюда с друзьями, чтобы выпить кофе и поесть вкуснейших пирогов, которые владелец кафе пек сам. Здесь всегда было уютно. Мягкий приглушенный свет, столики вдоль стен, негромко бормочущий телевизор над стойкой бара. Жители Клыкова приходили сюда поболтать, посидеть с приятелями, обменяться последними новостями и сплетнями. И очень странно и непривычно было видеть здесь Ипполита Бестужева, председателя клуба «Калиостро», интригана и афериста, по которому давно тюрьма плачет. Бестужев выбрал столик в самом темном углу. Рядом с ним сидели Туз и Лола. Увидев приближающегося Дениса, оба довольно заухмылялись. «Ты пришел!» — обрадовался Ипполит Германович, отставив в сторону чашку с кофе. «Очень рад тебя видеть. Я до последнего сомневался, что ты появишься. Да и Лола уверяла меня, что на твоем месте давно дала бы стрекача». Денис молча взглянул на Лолу. Женщина с улыбкой развела руками. «Должен же я хотя бы выслушать вас», — сказал чернокнижец, плюхнувшись на свободный стул. «И ты так невозмутим», — отметил Бестужев. «Признаюсь, твое хладнокровие меня немного беспокоит. Я предпочел бы, чтобы ты начал вопить и оскорблять меня с самого порога». «Отчего же?» «Всегда понятно, чего ожидать от истериков. Эти люди слабые и ничтожные, они не контролируют себя, ими легко манипулировать. Но ты не такой. Никогда не поймешь, что творится у тебя в голове. Это тревожит. Может, по мне и не видно, но я очень зол на вас, Ипполит Германович. Еще раз обманите меня». Денис помолчал, тщательно подбирая слова. «Вам не понравится то, что я с вами сделаю». «Больше никакой лжи, обещаю», — заверил его Бестужев, подняв руки над столом. «Но, если честно, я никогда и не лгал тебе. Просто не говорил всей правды». «Вы отлично знали моих родителей. Они убивали для вас», — припечатал его чернокнижец. «И вы ни слова не сказали мне об этом». «Ну, — замялся Ипполит Германович, — не так просто об этом говорить. К тому же я никак не мог выбрать подходящий момент». «Он наступил прямо сейчас. Итак, я вас слушаю». «Но тебе уже и так все известно. А я хочу услышать это от вас». Денис скрестил руки на груди и откинулся на спинку стула. «Ведь вы пытались купить меня у родителей». «Так ты уже и об этом знаешь», — помрачнел Бестужев. «Ну что ж, да, у нас с твоими родителями непростая история. Они состояли в клубе «Калиостро» и работали на меня. Но я никогда не заставлял их, не принуждал. Они делали все по доброй воле, а я хорошо платил им за особые услуги. У меня всегда было много врагов, Денис. Ты уже и сам знаешь, что иногда проще прикончить гадов, чем всю жизнь опасаться их мести. Я не скрываю того, что твои родители помогали мне избавиться от врагов. Они были очень сильными магами. Я редко встречал еще кого-либо с подобной силой. Много раз я пытался узнать, в чем их секрет, как они получили такую силу. Меня это сильно интересовало, ведь я всегда мечтал о таких способностях. Однажды твой отец признался, что дело в демоне, которого он когда-то пытался призвать. Древний демон прошел сквозь тело твоей матери, и после этого ее сила начала расти. Когда у них родился ты, я сразу заинтересовался, а не передалась ли и тебе сила этого демона. Твои родители были очень гордыми, независимыми и свободолюбивыми людьми. Ребенок их связывал. Я видел это. Самому мне с семьей не повезло. У меня тоже был сын. Не знаю, слышал ли ты об этом, но он оказался паршивой овцой, подлецом и никчемным лоботрясом. Однажды гадалка в клубе Калиостро прочла его будущее. Она сказала, что он никогда не будет любить своих родителей, свяжется с дурной компанией, предаст всех близких, а затем погибнет в самом расцвете сил. Я уже тогда знал, что судьбу нельзя обмануть. Мой сыночек терпеть меня не мог и всячески это показывал. А тут ты, малыш с примесью демонической крови, которому прочат будущее сильного темного мага и совершенно ненужный своим родителям. «С чего вы это взяли?» — сухо спросил Денис. «В тот момент я был в этом уверен. Но, как оказалось, я сильно ошибался на их счет. Все же они по-своему любили тебя. Но тогда я захотел усыновить тебя». Даже предлагал чернокнижцам немалые деньги, а они отказались. Более того, оказалось, что у них свои планы на твой счет. Ты ведь уже знаешь, как дорого в нашем мире ценятся отпрыски демонов. В общем, мы сильно повздорили. Твой отец ушел, хлопнув дверью, но они слишком много знали о тайной деятельности нашего клуба. А я даже не успел взять с них обещание хранить эти секреты. Поэтому я попросил княгиню Щергину связаться с ними, чтобы они поклялись, что все наши тайны умрут вместе с ними. Она же восприняла мою просьбу так, как подсказала ей ее извращенная натура. Княгиня наняла людей, они испортили тормоза в машине чернокнижцев. Автомобиль рухнул в пропасть и взорвался. Тела обгорели до неузнаваемости. К счастью, ребенок не пострадал. Тебе сильно повезло, что они не взяли тебя с собой. Позже я связался с твоим дедом и предложил забрать тебя. Но ты был его единственным внуком, и старик совершенно взбесился, услышав мое предложение. Он приехал ко мне в штаб-квартиру дворянского собрания и такого мне наговорил, что я предпочел забыть о вашей семье. Но вот спустя много лет я прихожу к мастеру игрушек, а он предлагает мне в помощники своего ученика. Я понятия не имел, что это окажешься ты, Денис, но узнал тебя по твоим необычным глазам. Ведь точно такие же были и у твоего отца. Ну, остальное тебе уже известно. Предательство мадам Анаит и княгини Щергиной потрясло меня так же, как и тебя. Я удивлен и слегка растерян. Но я не хочу терять твое расположение. Но зачем я вам? — не понял чернокнижец. Ну как же, все идет к тому, что ты станешь сильнейшим колдуном в этих краях. «Хотите, чтобы я тоже убивал для вас, как когда-то мои родители?» — презрительно поморщился Денис. «Вовсе нет!» — запротестовал Бестужев. «Я лишь хочу заранее заручиться твоей дружбой и поддержкой. Я хочу, чтобы ты стал мне сыном, которого я потерял. Ты и твои близкие больше ни в чем не будете нуждаться. Вместе мы станем непобедимы. Мы сделаем клуб Калиостро самым могущественным магическим сообществом Санкт-Петербурга. Мы отыщем остальные обскурумы и завладеем этим миром. Ты и я». «Обскурумы?» — вспомнил Денис. «А, кстати, для чего они вам понадобились? Владеющий всеми семью обскурумами сможет править миром. Разве тебе этого не хочется?» «Зачем мне это?» «Всю мою жизнь меня презирали, унижали и обманывали. Но теперь, когда я завладею семью хрустальными кубами, это изменится. Считай, что они нужны мне для самоутверждения. Сильнейшие этого мира будут вынуждены считаться со мной, поэтому, чтобы заполучить все оставшиеся кубы, я никаких средств не пожалею. Я не случайно строю новую штаб-квартиру в Белогорах, Денис. Ты и сам знаешь, какое необычное там место. Столько лей-линий сходятся воедино. Только представь, какие силы сокрыты в тех землях. Представь, какой силой будут обладать маги, творящие ритуалы в моем новом особняке. Мы заполучим такую силу и власть, что все наши враги станут нас уважать и бояться. Неужели тебе все это не интересно? Не сказать, чтобы сильно, — пожал плечами Денис, — но какой-то резон в ваших словах есть. — Так мы друзья, — обрадовался Ипполит Германович. — Ну, не враги точно. — И ты будешь помогать мне и впредь? «Если учесть, что я нужен вам больше, чем вы нужны мне, я готов оказывать некоторую помощь», — подумав, кивнул чернокнижец. «Но только на своих условиях». «И на каких же?» «Ну, во-первых, мне нужны все магические приспособления Агаты. Ее оружие, порошки, артефакты. Вам они все равно без надобности, а мне могут пригодиться». «Ты их получишь!» — с жаром пообещал Ипполит Германович. — Как только появишься в Белогорах! — Во-вторых, старуха Анаид больше не должна возникать у меня на пути, — продолжил Денис. — Я лично пристрелю эту тварь, как только она снова вылезет из своей норы! — И вы будете рассказывать мне о планах клуба Калиостро. Я хочу знать все. И тогда, кто знает, может, я даже вступлю в ваш клуб. «Я и мечтать о таком не смел!» — восторженно выдохнул Ипполит Германович и протянул Денису пухлую руку. «Согласен исполнить все твои требования. Думаю, мы с тобой обязательно поладим!» Денис смерил его настороженным взглядом, затем аккуратно пожал протянутую руку. После этого чернокнижец встал со стула и вышел из кафе. Тус и Лола молча проводили его взглядом, а Ипполит Германович с облегчением выдохнул и одним глотком опустошил свою чашку. «Ну что ж, кажется, все прошло как надо», — удовлетворенно произнес он, взял со стола салфетку и вытер взмокший от волнения лоб. «Я ожидал гораздо худшего. Однако мальчишка себе на уме. Не зря мне все время казалось, что он видит меня насквозь». «Он вам действительно так сильно нужен?» — с сомнением спросил Туз. «Мальчишка непредсказуем, не поддается никакому контролю. Привык действовать сам по себе и уже не раз это доказал. Он может быть весьма опасен». «Именно поэтому он мне необходим», — ответил Ипполит Германович. «И даже не столько он сам, сколько его сила и впечатляющие возможности. Представляете, каким он станет, когда завершит свое обучение у мастера игрушек? Неужели нас двоих вам недостаточно?» «Вы с Лолой при всем желании не сможете защитить меня от какой-нибудь разъяренной сверхъестественной твари. А он сможет. Поэтому лучше уж нам дружить с чернокнижцем, а не считать его своим врагом». «О каких тварях вы говорите?» — не понял Громила. «Ну, мало ли», — пожал плечами Бестужев. «Мы уже не раз сталкивались с разной нечистью. Кто знает, что еще ждет нас впереди». «Думаете, нам грозит какая-то опасность?» — тихо спросила Лола. «Хотел бы я и сам это знать», — прошептал Ипполит Германович и заглянул в свою опустевшую чашку. Кофейная гуща на дне приняла странную форму, отчетливо напоминавшую силуэт женщины с короной на голове. Бестужев не удивился, это было вполне символично, особенно если учесть странные сны, которые он видел уже которую ночь, такие красочные и реалистичные. В этих повторяющихся сновидениях Ипполит Германович то и дело видел прекрасную женщину в длинной меховой мантии, восседающую на высоком троне из черного хрусталя. Все ее одеяние было красного, черного и золотого цветов, а на груди полыхал огнем крупный хрустальный медальон. Дорогая ткань пышного платья струилась по черным блестящим ступеням ее трона. Незнакомка смотрела на Ипполита Германовича с загадочной улыбкой. Ее голову венчала красивая хрустальная корона с острыми шипами, инкрустированная крупными драгоценными камнями. Ее лицо стояло у него перед глазами, даже когда он бодрствовал. Не так давно гадальные карты предсказали Ипполиту Германовичу встречу с шутом и императрицей. Что ж, с шутом он уже повстречался и едва сумел унести от него ноги. Теперь оставалась императрица. Эта женщина в мантии не случайно снилась ему уже несколько ночей подряд, и она точно знала, кто он и чем занимается. А он откуда-то знал ее имя. Возможно, оно тоже пришло ему во сне. Ее звали Мартиана Лефевр, императрица теней.